Западное королевство Дроу. Пустошь. Ислан Габор, поправив мантию, как делал всегда, когда ощущал некоторую нервозность, шагнул навстречу открывшему портал жрецу и склонился в поклоне. Хрустнула поясница, жрец тьмы поморщился, этот отвратительный старый маг всегда вызывал стойкую неприязнь, а потому Дроу перевел взгляд на девушку. Мысленно присвистнул, внешне окатил холодным презрением испуганно сжавшуюся магиню. Невысокая, хрупкая, с белоснежной полупрозрачной кожей, блестящими от с трудом сдерживаемых слез глазами и по-юному влажными нежными губами. «Во имя бездны, спать с мужиками я не собираюсь», — не сдержался Тахир. «Принц отымеет больнее и обиднее, учти», — предупредил Ихар, медленно со скрипом разгибаясь. «Зато морально», — пробурчал демон. Но бунтовать прекратил мгновенно и уже гораздо спокойнее следил, как взгляд старательно демонстрирующего презрение Дроу жадно ощупывает девичью фигуру, жадный с предвкушением. «Не успеет», — успокоил Ихар. «Ты раньше погибнешь». «Ловлю на слове». Тахир с трудом подавил желание уменьшить грудь и нарастить плечи. Между тем жрец величественно повернулся к человеческому магу и произнес. «Ты долго?» «Простите, великий», — вновь со скрипом кланяясь просипел архимаг Габор. «Я разочарован», — продолжил Дроу. «Исправлюсь, великий». Демон усиленно кланялся, а вместе с тем старательно придерживал край мантии, скрывая отрастающую из ноги когтистую лапу демона. Проворачиваемый маневр был бы невозможен для любого иного существа, помимо демонов клана Аклора, ведь отрущенной конечностью нужно было владеть в совершенстве, без ошибок, без неровностей, без срыва линии выводимого символа. Слишком многое зависело от точного отображения. «Тейлоран ожидает». Следующая фраза Дроу означала, что им требуется немедленно пройти в подземелье. Но маленькая загвоздка была в том, что символ Икхар не завершил. «Падай!» — ускорив процесс, приказал демон. «Эффектно или так, с вызыванием жалости?» — меланхолично поинтересовался смирившийся с женским обликом Тахир. «Совмести!» — буркнул Ихар, чувствуя, как от границ стираются отрощенные когти. Найрина Сайрен, смахнув вмиг набежавшие слезы, робким, дрожащим голосом едва слышно позвала. «Лорд Габор! Лорд Габор, вы сказали, что я увижу брата, и...» Девушка сделала порывистый шаг, нога соскользнула с отполированной временем и водой гранитной поверхности. Магиана неловко взмахнула руками и рухнула так, что юбка взметнулась до колен, открывая стройные девичьи ноги. И Кхар был забыт. «Прекраснейшая!» Дроу поспешил к лежащей девушке. «Вы не ушиблись?» Тихий всхлип вынудил жреца поспешить, а едва он склонился над Магианной, на миг задержал дыхание, встретившись с огромными, полными слез глазами. «Не переигрывай», — прошипел Ихар. «Отвали», — ответил Тахир, самым жалобным видом протягивая руку неприступному Дроу. И, позабывший о символе Ислан Габор, с изумлением увидел, как гордый темный эльф подхватывает жертву предстоящих пыток на руки, осторожно прижимает к себе и уносит прочь, даже не оглянувшись на позабытого архимага. «Талант!» — уважительно заметил демон. «Отвали!» — повторил Тахир. «Меня впервые на руках носят». «Так мужик же!» «Мой конь тоже не женского пола!» Ухмыльнувшись, Ихар завершил рисунок, втянул выращенную конечность и по-стариковски, чуть постановая, поспешил за уходящим жрецом.